так как животные невинны, они само воплощение невинности, полной, абсолютной невинности. Они не знают, что зло существует. Ну а я-то откуда взял все это? Черт побери, да уже не в Еве, разумеется. Я внезапно осознаю, что слово в слово излагаю ее концепцию. Она уже оставила след в моей душе в таких темных ее глубинах, что даже я сам не подозревал об этом. И я ведь повторяю это все вовсе не машинально, нет. Я совершенно согласен со всем сказанным. Я разбушевался, я вещаю, как один из столпов дела защиты животных. Волнение перехватило горло, мне кажется, что мои глаза мечут молнии. Юнцы слушают меня и помалкивают. Однако стоило мне сделать паузу, чтобы перевести дух, как самый смышленый подает реплику. Вот увидите, он еще вспомнит про Освенцим и обзовет нас садистами. Ты говоришь Освенцим? Там делали опыты такого рода, ты прав. На мужчинах, на женщинах, на детях. Кто не жалеет животное, тот не пожалеет и человека. Садисты вы вовсе нет. И это хуже всего. Просто вы поступаете как глупцы, которые выполняют то, что принято, то, что требуется с послушной готовностью. Даже если у них не атрофирована чувствительность, они делают над собой усилия и все равно становятся мучителями. В порыве негодования я чуть было не добавил, чтобы они сдохли, как в Чарли Эбдо. Но по размышлению решил, что это было бы уж слишком. Примечание. Чарли Эбдо. Юмористический еженедельник, основанный Каванна в 1970 году, в котором он часто печатается. Кроме того, я почувствовал себя несколько не в своей тарелке, не в моих привычках выступать перед толпой. Это был предательский порыв. Взбитая пена майонеза не способна долго продержаться. Я останавливаюсь на полуслове с единственным желанием бросить все это. Я говорю: «Ну ладно», с недовольным видом человека, которому предложили приподнять гору, и снова возвращаясь к своему тошнотворному второму акту. Подростки уже не думают обо мне. Они вовремя вспомнили, что у них еще остался бассейн, и упорхнули, как стайка воробьев. «А как там дамочка-училка? Скажи-ка, дурачина, не ради ли нее ты устроил все это кино? Будь честным, через ребятишек не ее ли ты хотел поразить? Разве не может быть, что твое самое потаенное, самое скрытное, подсознательное и всегда настороженное «я» не покидало ни на минуту стимулирующее ощущение женского присутствия здесь, в нескольких метрах? Это твое «я», работающее как приемник, настроена как раз навсегда на одну единственную волну — женскую. Согласен, это правда. Сознание того, что она рядом, действует на меня. Если бы ее здесь не было, я бы просто назвал этих дурачков дурачками про себя в глубине души, запертой на ключ. Я бы держал пасть тщательно закрытой, и потом довели ли бы меня мучения лягушек до такого бешенства, не будь и разговора с Женевьевой. Не то чтобы Женевьева открыла мне глаза на нашу человеческую подлость по отношению к животным, но она, и я признаю это, растормошила меня, заставила встряхнуться и забыть про малодушие. Не если я лишь то, что изменять делают женщины.